Господь, благодарю, твоя божественная песня мне сотворила жизнь мою, творит ее с душой моею вместе. И ты, мелодии мой стих, сплетайся с Божьим вместе, чтобы мелодией души звучала только Божья песня, чтобы